Миссис Лилибанкс слегка удивилась тому, что с Низами пришли к ней без Синди, но она сразу же догадалась, в чем тут дело. Пока с ними в комнате была Присси, атмосфера установилась такая, какая обычно возникает при первом знакомстве, но стоило внучке оставить их одних, как напряжение стало расти. С Низами принялись вытягивать из нее информацию, делая это вежливо, но настойчиво. Как относится она к богемной жизни, которую ведут Элис и Сидни? Что думает об их неряшливости? Посмотрите только на газон перед домом, который так дурно влияет на мораль. Миссис Лилибанкс отвечала уклончиво, ей в ответ улыбались и продолжали атаку. «Я с самого начала считала, что Сидни не может дать ей счастье», — сказала миссис Снизом откровенно. «Мы не одобряли этот брак, но не хотели изображать из себя старомодных, брюзжащих родителей и становиться у них на пути. И все же готовились к худшему. Так ведь, Хартли?» «Да, к худшему», — подтвердил супруг. Элис росла своенравной и всегда поступала, как находила нужным, не считаясь ни с кем, и замуж за Сидни она вышла по своему собственному решению. С ней всегда так. Сделает что-нибудь, потом жалеет. Она не способна долго и терпеливо сносить жизненные тяготы, то есть любой стресс. И она рассыпается. Ей нужна стабильность. Так уж мы ее воспитали. А Сидни Бартлеби никогда не обеспечит ей этой стабильности. Он, буду с вами откровенно, не был мне особенно симпатичен. А уж сейчас повел себя просто возмутительно. Как же, по-вашему, он повел себя сейчас? И что в этом такого возмутительного? — спросила миссис Лилибанкс. Да разве так должен вести себя мужчина, у которого пропала жена? — негодующе вскричала на это миссис Снизом. Посмотрите, ее какую неделю нет, а он и бровью не ведет. Он совершенно спокоен, словно знает, где она, но не хочет говорить. Хотя я уверена, что ничего он не знает. И самое страшное, что ему все равно. Надеюсь, вы извините мою прямоту, но дело слишком серьезно. Я уже месяц места себе не нахожу. Скажите, не было ли между ними какого-нибудь тайного сговора? Миссис Лилибанкс хотела налить им еще чаю, но Снизами остановили ее. Сидни говорил мне, да, кстати, и Элис тоже, что им хочется на время расстаться. О, нас с мужем уже тошнит от этого. Нет, я имею в виду что-то более серьезное, развод, например. Ничего подобного я не слышала. Да они вряд ли сказали бы мне об этом. Элис не упоминала о другом мужчине? Нет. Поймите, нам сейчас приходится обдумывать все варианты, даже самые неприятные, — сказала миссис Снизом и после паузы добавила. Приходится допускать даже, что Сидни мог Элис убить. Миссис Лилибанкс подняла глаза на миссис Снизом, чувствуя, что та так и пронзает ее взглядом. «Вам это не приходило в голову?» — спросила миссис Снизом. «Клариса», — вмешался вдруг мистер Снизом, — «по-моему, ты увлеклась». «Прости, но я исхожу из фактов», — упрямо сказала миссис Снизом. «Полиция не может найти Элис. Ее нет в Брайтоне и вообще нигде. Сама она не объявляется, хотя уже больше недели ее снимки публикуют газеты по всей стране». Между прочим, у Сидни Бартлеби никогда не было ни гроша за душой, и смерть Элис принесет ему немалую выгоду. — Ты все немного драматизируешь, дорогая, — мягко произнес Хартли Снизом. — Послушать тебя — это прямо детектив какой-то. — Так все говорят. — А потом будет слишком поздно. — Кстати, нанять хорошего детектива — неплохая идея. Она замолкла, ожидая, не скажет ли что-нибудь миссис Лилибанкс, но та молчала. «Я надеюсь, вы будете со мной откровенны, миссис Лилибанкс, и не станете скрывать своих подозрений. если вы что-нибудь наблюдали, ну хотя бы ссору какую.